Глава вторая. Через два дня, когда наступили выходные, а именно на девятый день недели, Джейка отправился на станцию встречать своих подруг. «Они даже приезжают с разницей всего в минуту!» — вздохнул Тацу, сверяясь с расписанием прибытия пузырей. Примечание. Пузырями в обиходе называют техномагические летательные аппараты, действительно похожие на пузыри на воде. Двигаются они по заранее установленному курсу в воздухе между АМС, аркадными магическими станциями, или просто станциями. Конец примечания. Летели девушки из разных городов, однако прибывали одновременно. «Кто бы сомневался!» — буркнул он себе под нос, в очередной раз задумываясь над тем, специально ли это подруги подстроили, или сие действительно цепь невероятных совпадений. Дело было в том, что Маранна и Ския постоянно где-то сталкивались, приходили в одно и то же время и оказывались вместе там, где никто из них не должен был находиться. Это невероятно забавляло всех окружающих и выводило из себя обеих красавиц. Объявили прибытие первого из пузырей, и через некоторое время в зал встреч выплыла черноволосая Нека. Джейка невольно пробежался чисто мужским взглядом по более чем роскошным формам и помахал рукой. Маранна нашла его глазами и, улыбнувшись так, будто облизывалась, устремилась к нему. А Тацу невольно вспомнил недавно рассказанный Дорианом случай. Как-то профессор Эйнерт был очень зол на одну из своих групп и долго думал, как бы им отомстить. И придумал. Пригласил к ним на урок практикующего специалиста, отличного некроманта и чудесную женщину. Лерессе Маранну де Линкс. Примечание. Лерре – уважительное обращение к магу-женщине. Частица «се» добавляется, если дама является некромантом. В отношении мужчины-некроманта обращение звучит как «лерсе». Конец примечания. О, да! Это была страшная и такая сладкая месть! Они полностью и целиком в твоем распоряжении, моя дорогая. Паскудно ухмыляясь, произнес даже сощурившийся от удовольствия Дориан. «Не беспокойся, дорогой, уж у меня-то они попляшут». Маранна почесала приятеля по шее, мгновенно появившимся, особенно с некоторых нек, коготком. «Сломаю руку», — предупредил он. «Сначала поймай». Кошечка сверкнула зелеными глазами и, вскинув голову с уморительными звериными ушками, отправилась в аудиторию, где ее уже ожидал, пока не подозревающий о своей печальной участи класс. Пушистый черный хвост покачивался из стороны в сторону. Дориан невольно проводил его глазами, что было для более чем хладнокровного в отношении женщин Эйнерта весьма необычно. «Эрк!» — ругнулся он. «Это все влияние Джейка! Ненавижу Тацу!» — мысленно выдал он привычную мантру. И вот теперь это всесокрушающее очарование своей фирменной походкой, которую провожали взглядами все мужчины в возрасте от 9 до 999 лет, двигалась прямо в объятия начальника магического сыска. И он поймал себя на том, как глупо улыбается, не в силах оторвать взора от столь соблазнительных форм. В следующее мгновение маг тряхнул головой и шагнул навстречу, заключив подругу в объятия. «Маранна! Кошечка моя! Ах, Джейка, дорогой! Как же я рада тебя видеть!» — мурлыкнула она ему на ухо, крепко обнимая и прижимаясь к нему всем своим великолепным телом. Джейка с удовольствием расцеловал подставленные щечки, заглянул в кошачьи глаза и уже вознамерился чмокнуть в губки, как с другой стороны раздалось не менее радостное. «Джейка!» Он уже начал поворачиваться на голос, когда Маранна яростно прошипела. «Что она тут делает?» Тацу с трудом подавил истеричный смешок и помахал уже Ския. Через секунду рыжеволосая красотка висела у него на шее. «Джейка, мой хороший, наконец-то!» Девушка была маленького роста, так что чуть ли не болтала ногами в воздухе, когда приятель, смеясь, обнял ее и приподнял в приветствии. «Ския, девочка моя!» Мужчина заглянул в изумрудные, почти невинные глаза. В них отражался, казалось, весь мир, океан чувств и мыслей. Тацу отлично знал, сколько ума и опыта скрывается за этими очами. Но, глядя в них, невозможно было думать ни о чем земном. Их обладательницу хотелось любить, почитать и повести к алтарю. Ския, пожалуй, была единственная, с кем он оказался реально близок к тому, чтобы это совершить. Как когда-то сказал добрый Дориан, «Если бы твоя прозорливая тетя не отослала тебя, дорогой друг, сразу после окончания Уэмена из столицы, был бы ты давно и безнадежно счастлив». «Ския!» — раздалось рядом раздраженное шипение. «Очень плохо замаскированная подрадостная». Изумрудные очи оторвались от взгляда Джейка, чуть прищурились и уставились на подругу-соперницу. «Марана!» — раздалось в ответ. «А ты-то что тут делаешь? Ты же должна быть в северных провинциях!» «Не дождешься!» — читалось на милом личике. Вслух же она произнесла совсем другое. «У меня тут дела!» — голос вновь стал мурлыкающим. Девушка опять обратила кошачьи очи на мужчину и погладила его по груди лапкой. «Это какие же?» Скии не удалось выдержать ровного тона. «Очень секретная». Кошечка еще раз погладила Джейка по груди, не обращая внимания на прожигающий взгляд белой волшебницы, и сияюще ему улыбнулась. «Поручение темной гильдии». Примечание. Крыло магической гильдии, к которому принадлежали некроманты. Конец примечания. «А вот что ты тут делаешь?» Тон был, как у раздраженной кошки. «А у меня конгресс по моей жизни!» Ехидно пропела Дэншоми в ответ. «Как вовремя!» — съязвила Маранна. «У меня-то хоть действительная причина. А вот у тебя какие такие своевременные и тайные дела вдруг воя нашлись? Я просто диву даюсь. Что ты тут забыла?» Соперницы уставились друг на друга злыми, зелеными, но совершенно непохожими глазами. «Девочки!» — рассмеялся начальник магического сыска, прижимая к себе обеих красавиц покрепче и привычно переводя огонь на себя. «Не ссорьтесь. Меня хватит на вас обеих». «Джейка!» — возмутились те одновременно и шлепнули его ладонями по пиджаку, отчего тот еще громче рассмеялся, наклонился и чмокнул обеих подруг в щечки. «Ну что, мои дорогие, устали?» — убирая лапы стали подруг, спросил он. Строго глянул на багаж своих гостей, и тот своим ходом отправился в его особняк. «Нисколько!» — хором ответили они и ухватили его с двух сторон под руки, взглядом проследив за уходящими вещами. Сколько уже раз видели подобное проявление фамильной магии Тацу, а все равно удивительно. «Вот и отлично! Погуляем?» Мужчина развернул своих красавиц к выходу и увлек за собой. «У меня есть отличное предложение на сегодняшний вечер. Что вы думаете насчет похода в оперу? В Войе как раз начался театральный сезон. И знаете, кто сегодня в главной роли? Алиера Лакост!» Назвал он молодого, но уже успевшего прославиться оперного певца. Про Алиеру Лакоста говорили, что его голос вынимает душу, сводит с ума и заставляет загораться желаниями. Темными, глубоко запрятанными тайными желаниями. Последние два года он редко появлялся в Войе, хоть и был местным уроженцем. Он слишком много гастролировал до недавнего времени. Джейка давно не был на спектаклях с его участием. И, признаться, не понимал ажиотажа вокруг этого имени. Он немало послушал опер и их исполнителей. И не видел причины, по которым их возносили на пьедестал. Уж точно не Алиеру Лакоста. Разве что он сильно вырос профессионально за то время, что я его не слышал. Однако не пойти в оперу, где будет петь столь нашумевший тенор, было просто невозможно. С началом сезона театр становился средоточием светской жизни, которую он не мог манкировать хотя бы в силу своего происхождения, и которая давно стала для него чем-то столь же неотъемлемым, как вода или воздух. К тому же в свете последних событий интересно было еще раз посмотреть на местный высший свет. Да и обеим девушкам будет приятно послушать оперу с участием подобной знаменитости. «О, Алиера Лакост!» С удивительным, впрочем, не очень единодушием, воскликнули магички. Зло посмотрели друг на дружку. Потом куда более нежно на Джейку. Подарили ему такие разные, но такие восхитительные улыбки. «Женщины меня погубят», — отвечая тем же, подумал Джейка. «Я буду так рада пойти на него!» — прощебетала Ския. «Да, он, говорят, необычайно хорош», — Мурлыкнула Марана таким томным голосом, что от него побежали мурашки по спине. «А что за опера?» «Мой демон». «О-о-о!» С тем же единодушием протянули обе волшебницы. «Это ему подходит», — высказала общую мысль Делинкс. Опера «Мой демон» не насчитывала и сотни лет со дня первой постановки, но успела стать классикой сценического искусства. Яростная, сумасшедшая, невероятно чувственная вещь, она вызывала споры, зависть и восторг. Никого не могла оставить равнодушным. Рассказывала она о молодом талантливом маге с раздвоением личности. В обычное время он был приличным и мало чем примечательным юношей. А ночью в нем просыпалось жуткое порочное создание, которое находило радость только в чужих и своих грехах. Раз за разом юный чародей в своей раздвоенности приступал все законы мира и морали, пока не погубил тех, кто был ему дорог, больше, чем он себе сам. Джейка, как приверженец веры в двуликих богов, в этом произведении находил лишнее подтверждение главного тезиса своей религии. Надо уметь принимать в себе все. И темное, и светлое. И разум, и чувство. И низменное, и возвышенное. Он слишком хорошо знал, как легко найти брешь в обороне того, кто зажимает в себе одну из этих сторон. Другие находили иное. Но и Тацу честно признавал, что мало чего слушал лучше этой оперы. Сейчас он как раз вспоминал черноволосого юношу с опасными глазами и легкой беззащитностью в лице. Алиеру Лакоста. И кивал. «Пожалуй, ты права. Роль как раз для него». «Да, это будет интересно послушать», — задумчиво протянула Ския. «Ну что же, тогда решено», — подвел Джейка итог. День прошел на удивление хорошо. Прогулка по городу, хоть и вылилась в бесконечную перепалку с множеством ехидных замечаний от обеих девушек, все равно доставила начальнику магического сыска несказанное удовольствие. Тем более, что после обеда подруги-соперницы заключили нечто вроде перемирия, сразу превратившись в невероятно милые создания. Джейка не раз и не два ловил на себе завистливые взгляды прохожих. Потом они сидели за чашечками шоколада в шатенке, одной из самых очаровательных кофеен Ойя. И девушки, смеясь и шутя, рассказывали ему про свою жизнь и общих друзей. «Произошла со мной недавно история», — начала Дэншоуми. «Не столько забавная, хотя мы и посмеялись, сколько поучительная. О силе веры и убеждения. Попала недавно ко мне на лечение одна дамочка. Вы не представляете себе, какое это чудо. Тысяча одна болячка. А самое главное — в голове. Истерия не лечится. Вернее, не вылечивается», — рассказывала Ския эмоционально, играя голосом и сверкая изумрудными глазами. «Знаете, есть такие профессиональные больные, которые все знают уже о своих настоящих и мнимых болячках. Все лекарства, все проявления врачебного колдовства. И так и норовят целителю или белому магу посоветовать, как и чем надо его лечить. Более того, не просто посоветовать, а указать на это. Благодаря своей подруге и многочисленным, порой очень своеобразным родственникам, Джейка и Маранна это знали и активно закивали, подтверждая не столько свою осведомленность, сколько возмущение приятельницы, звучавшее в тоне. «Вот такой подарочек мне и достался. За те две недели, что она у нас лежала, успела достать всех. Ну так вот, в ту ночь у меня было дежурство. Сижу, пью кофе, чтобы не заснуть, и болтаю с присланным в ординатуру пареньком». Примечание. В столичный госпиталь, официально главный столичный госпиталь имени Алия Белого, лучшее лечебное заведение раньше, частенько присылали студентов и молодых специалистов на практику. Когда-то ее там проходила и сама Дэншоуми. Конец примечания. «Он мне какие-то шутихи показывает, искорки в воздухе, как бывает, когда ударишься. Тут бегут, кричат, полотделения переполошили. Мол, помирает эта... пациентка. Приступ одной из бесконечного количества болячек у нее. А ведь это не первую ночь так. Студент мой так меланхолично предложил сделать вид, что нас тут нет. Но, конечно же, пришлось идти. Посмотрела я на нее. Ну, есть приступ. Но фактически ее истерией и вызванный. И с таким серьезным видом заявляю ей. Мол, «Будем вам капать какое-то страшное и жутко действенное лекарство». Та услышала знакомое название, обрадовалась. «Подхожу к сестрам и шепчу на ушко, чтобы физраствор, воду подсоленную, то бишь, прокапали. А студенту говорю, чтобы он ей фокусы показывал и сказал, что это соответствующее ее болезни заклинание. У него как раз точно такой же эффект. Пациентке наплела, что этот студент – один из самых подающих надежды. Мол, через 5 лет все будут в очередь к нему выстраиваться. И ей повезло, что она имеет возможность уже сейчас у него лечиться. А сама пошла обратно кофе допивать. И что вы думаете? Полегчало ей. Через 2 дней выписалась. Еще и благодарственную запись оставила в нашем журнале». Друзья, уже предполагавшие конец истории, все равно рассмеялись, в красках представив себе ситуацию и то, как катались от хохота Ския со своими коллегами, когда эту запись увидели. Маранна вытерла выступившие от смеха слезы с чуть приподнятых уголков глаз и произнесла. «У меня недавно была в чем-то похожая ситуация, только наоборот. Получая я заказ на поднятие зомби. Откинулся вроде как старичок какой-то. А куда дел фамильные цацки, никто и не знает. Даже похоронить еще не успели, а уже меня вызвали. Хотя какая мне-то разница? Но шутка в том, что...» Делинкс сделала интригующую паузу. «Заказ я получила». Нека усмехнулась. «Одновременно от 4 наследничков. Я даже не поверила своим ушам. Каждый из них попросил тайно поднять дедуля и узнать, где эти цацки, чтобы по-быстрому найти их, захапать и с другими не делиться. Сначала один пришел, потом второй. Я по первости-то даже растерялась, чуть не выдала. Да от вашей семейки уже приходили. Но сдержалась все же. К третьему была уже готова. Четвертый насмешил до колик. Ну и от него заказ я приняла. А что, хорошая работенка. Делать надо одно дело. Оплату получить как за 4». Джейка со Скией посмеялись. А Маранна продолжила, сейчас как никогда напоминая всем своим видом довольную жизнью кошку. Но оказалось, что на этом комедия не кончилась. Прихожу я в этот дружный и веселый дом. Ой, та еще была комедия, как я подмаргивала родственничкам, а те вроде как прятали меня друг от друга. Некромантка усмехнулась, отпила еще шоколада, облизнулась и продолжила. Вхожу я в комнату с трупом. Начала уже раскладывать свой инвентарь. Как вдруг чувствую лажу какую-то. Долго думала, что это такое. А потом-то понимаю, труп-то не труп. Слушатели даже не предполагали такого развития событий и послушно ахнули на этом месте. «Это как же так?» — вслух удивился Тацу. «А вот так? Я же магией чувствую мертвых. А тут понимаю, что лежащий на кровати старик не мертвый. Да, он должен был недавно умереть, но и такую бы смерть я почуяла. Странно, думаю». Подошла и тряхнула старичка за плечо. 0 реакции. Ущипнула. Все равно ничего. Даже заподозрила летаргический сон. А потом решила еще раз проверить. Наклоняюсь к его уху и шепчу. «Дедуль, меня тут твои родственнички наняли, чтобы я узнала, где фамильные камушки». Трупик разве что не подскочил на кровати от возмущения. Оказалось, он решил все это представление разыграть, чтобы узнать, как к нему на самом деле его наследники относятся. Как оказалось, не зря. Я ему чуть ли не хохоча рассказала про 4 заказчиков. Дедуля долго возмущался и грозился переделать завещание. А кончилось дело тем, что он мне тоже заплатил, чтобы я промолчала о его смерти еще какое-то время. А родственничкам наплела всякой чуши, типа у 8-го дерева при падении тени от луны в 3-й день после полнолуния. Маранна терпеливо переждала хохот друзей и закончила сделанной печалью. «Вот такая у меня история о честности, родственной любви и доверии». Вся троица закатилась по новой. «Ну а ты, Джейка, что расскажешь?» — сверкнула кошачьими глазами темная магичка. Чародей улыбнулся ей и ответил. «Да была одна история недавно. Долго смеялись всем отделом. А дело было вот как. Прибегает к нам в отдел дежурный стражник, часов эдак в 11 утра. Говорит, только что поступил вызов из дома Делла Ранры. Это наш известный коллекционер. У него потрясающая коллекция глиняных сосудов. В основном кувшинов. Есть даже сохранившиеся со времен первой печати. Много, короче, древних. А те, что современные, чудесны своей художественной ценностью. Дом де Лоранры много раз пытались обокрасть. Даже было пара успешных случаев. Один раз воров нашли, другой нет. И с тех пор Дел всячески изощряется с разными защитными системами. Магический он не сильно признает, хотя вынужден и с ними иметь дело. А более всего любит различные механические ловушки и прочие хитрости. У Дела есть зеркало для переговоров. И вот именно по нему пришел вызов. Жена коллекционера, уже довольно пожилая дама Делэ Ранра, в полном ужасе заявила о том, что нашла убитого вора. А к нам стражники прибежали из-за ее фразы. «Убит каким-то противоестественным способом». После этого она отключилась от связи. То ли в обморок упала, то ли просто не стала объяснять. Стражники почесали в затылках и на всякий случай нас вызвали. Если честно, меня и моих сотрудников любопытство чуть не сгрызло. Делэ Ранра с таким муженьком всякого повидала. Что же могло привести ее в такой ужас? И что за противоестественный способ? Джейк рассмеялся и покачал головой, не в силах удержаться. Мои ребята все извелись, пока мы добрались до дома Читы Ранра. А уж какие они версии только не успели предложить. Никогда не думал, что у моих сотрудников настолько богатая фантазия. Тацу сделал вид, что содрогнулся, и тут же усмехнулся. «Наконец добрались до места», — продолжил он. «И что мы видим?» — подогрел он интерес небольшой паузой. «Галерея с коллекцией Дела находится за жилыми помещениями. Этакое дополнительное одноэтажное крыло. Там почти все стены стеклянные. И вот в одной такой стене висит тело. Да-да, я правильно выразился. В стене-окне дырка. В ней торчат ноги и задница. А на стекле видны уже засохшие потеки крови. Зрелище, я вам скажу. Алису чуть не вырвало. Такое впечатление, что тело просто перерубило посредине. Мы сглотнули и отправились вовнутрь, чтобы посмотреть на переднюю часть. И каково же было наше удивление, когда передней части не обнаружилось в галерее. Даже крови никакой не было. Наверное, именно это Делэ и назвала противоестественным способом. Мы долго пытались разобраться. Алиса даже выстроила версию о каком-то демоне-охранителе, который за защиту берет, так сказать, натурой, то бишь телом вора. В общем, ужасно и непонятно. Но разгадка этого случая поразила всех и заставила усомниться в собственном профессионализме. Оказалось, Дел Ранра решил, что обычных защит ему мало, и надо добавить психологических. И придумал вот такую штуку. То есть это оказалась восковая кукла, сделанная на заказ в мастерской при музее восковых фигур Дела Араквы. Она как-то там хитро крепилась к окну и представляла собой поистине ужасающее зрелище, если не знаешь, в чем суть. По идее, в светлое время суток Дел должен был убирать эту пугалку. Но в тот раз куда-то рано утром ушел и забыл. А его жена возьми, да вернись от дочери раньше срока. Девушки, качая головами, рассмеялись. «Крепкие, однако, у Делы нервы», — поделилась мыслью Ския. «Так и разрыв сердца недолго заработать». «Я думаю», — сказалась закалка жизнью с таким изобретательным Делом, как ее муж, — усмехнулся Джейка. Но смеялись мы потом долго, всем отделом. Даже потерянного времени не жаль. Правда, боюсь, надолго пугалки Делэ Ранра не хватит, подозревая, что мои сотрудники и стражники разболтали о ней по большому секрету, уже всему городу. Тацу немного помолчал и добавил. Зато после этого мы всем отделом сходили в музей восковых фигур Дела Араквы. Все трое закатились заново. Они еще немного посидели в кофейне, а потом отправились в театр. Разумеется, перед этим заскочили к Джейка домой, чтобы привести себя в порядок. И скоро Тацу имел возможность лицезреть обеих подруг во всей красе. Признаться, начальник магического сыска подозревал, что девушки оденутся традиционно в свои любимые цвета. Маранна в черный, Ския в белый, которые великолепно им шли. Но волшебницы его удивили. Маранна вплыла в гостиную, где он их ждал, в платье удивительного фиолетово-синего цвета. Оно чуть посверкивало и шуршало при движении. Открытые плечи, длинные атласные перчатки, горделивая осанка, точеная шея, поднятые наверх волосы, несколько кокетливо выбившихся черных прядей и крупный аметист на почти незаметной цепочке, улегшийся у самого начала ложбинки на груди. Разве можно было пройти мимо такой роскоши? Джейка поднялся со стула, покачал головой от восхищения, поймал лапку прелестницы и коснулся ее губами, склонившись в поклоне, позволившим ему разглядеть некоторые достоинства еще ближе. Однако стоило ему выпрямиться, как он и тут же прижались к нему, в то время как Маранна, кривя губы в улыбке, шепнула ему на ухо. «Мой дорогой, можно целовать не только ручки», — тихий смешок, — «и не только смотреть». Это был удар ниже пояса. Вернее, не удар, а скорее нечто другое. Тацу оказался очень близок к тому, чтобы забыть, что они с Делингс просто друзья. И какая она стерва. Хотя как раз это он, как и многие мужчины, не считал таким уж большим недостатком. Но друзья не замедлили прийти на помощь. На этот раз в лице и прочих частях тела Скии Дэншоуми. Волшебница решила отказаться от привычного образа милой и порядочной девушки и появилась в наряде глубокого, темно-изумрудного цвета, делающего ее и так большие глаза еще выразительнее и притягательнее. И в них появилась томность, доселе им несвойственная. Пухлые губы с помощью искусного макияжа стали еще чуть больше и чувственней. Волосы ложились на плечи тяжелыми крупными волнами. Тонкие лямки лифа с трудом держали полную грудь, а длинный разрез юбки вызывал отчетливое желание положить руку на заголившуюся ногу и скользнуть ею до бедра. «Везет мне на рыженьких», — вспомнил Джейка лисичку Акицуне. Маранна сегодня была воплощенная элегантность, Ския — сексапильность. А обычно было наоборот. «Девушки, вы решили сегодня свести меня с ума?» «Конечно!» — чувственно разомкнулись губы Дэншоуми. «Давно хотелось!» — мурлыкнула Делингс. «Вы на правильном пути!» — вслух ответил Тацу, уже привычно подставляя подругам согнутые в локтях руки, а про себя подумал, что ближайшие дни легкими не будут. За окном послышался перестук копыт и шум подъезжающей кареты. Театров в Ойе было несколько. Но оперу давали только в одном, самом большом и пафосном. Ходить сюда по 9 дням недели не меньше раза в месяц считалось хорошим тоном. Более того, это было просто необходимо, иначе столько всего можно пропустить. И речь шла вовсе не о том, что играли на сцене. Самые интересные представления шли вовсе не на ней. Приходили в театр задолго до начала спектакля. И, медленно курсируя по зданию и площади перед ним, попивали шампанское и общались. Кокетничали, сплетничали и плели интриги. Решали свои дела, подбирали новых подруг и друзей для постели и собирали информацию. А опера? Опера – это такой приятный повод собрать в одном месте всех более-менее значимых людей Ойя. Наемная карета привезла Джейка с волшебницами минут за 40 до начала представления. Обитель Мус сияла огнями канделябров и нарядной публикой, драгоценными камнями украшений и заинтересованными взглядами сотен глаз. Роскошное пышное здание с множеством скульптур на крыше и галереях, фонтаны перед ним, прилегающая аллея, тянущаяся далеко в обе стороны от театра, были эффектно подсвечены фонарями и специальной магической цветной иллюминацией. Даже вечером специально выведенные сорта цветов на клумбах радовали взгляд своей причудливостью. Прямо перед главным входом и ровно в центре сквера переливались тысячами водных звездочек несколько фонтанов. Прелесть некоторых была в стоящих в их центре скульптурах, других — в тех кульбитах, что выделывала вода по прихоти искусных мастеров. Вокруг гнули спины несколько кованых лавочек, на которых так любили посидеть пожилые дамы, оглядывая гуляющих. То тут, то там искрились невысокие, бьющие прямо у земли фейерверки. И, конечно же, музыка. Небольшой оркестр, обычно из подрабатывающих студентов Академии искусств, обязательно играл лучшие из мелодий. Шик и блеск, легкость и игривость, как и положено храму искусств. «О, впечатляюще!» — выдохнула Ския, когда, опираясь на руку Тацу, выбралась из кареты. Начальник магического сыска помог спуститься Маранне и ответил. «Да, перед тобой выполненные лучшими мастерами декорации к творящемуся тут лицедейству». Кошечка огляделась, поправила пушистый хвост и, вскинув отражающие огни глаза, спросила. «Такой гадючник?» «Не то слово», — кивнул Джейка, улыбаясь вновь пристроившимся по бокам от него девушкам. И, шагнув вперед, продолжил. «Но пусть вас это не волнует. Всеместные змеи давно прикормлены и изучены. И если попытаются цапнуть, разрешаю жалить в ответ». «А как же твоя репутация?» — подковырнула черный маг. «Не пострадает?» «Моя репутация?» — делано поднял брови Тацу, старательно не замечая взглядов окружающих. К ним он давно привык, но репутация у него и впрямь была своеобразная. Считалось, что большего ловеласа и не найти. И, похоже, сейчас почтенная публика пыталась решить, то ли лэр Тацу настолько обнаглел, что притащил в оперу обеих любовниц сразу, то ли это просто знакомые, что сомнительно. Но чего только не бывает в подлунном мире. К слову, полно было других компаний на троих, но никто их ни в чем не подозревал. Вот что значит репутация, долго и тщательно зарабатываемая. «А ты думаешь, от нее что-то осталось?» «Ну, репутации бывают разными». «Тогда чем она хуже, тем мне это больше на руку». «Да?» — с внезапно проснувшейся серьезностью спросила Дэн Шоуми. «А почему? Насколько я понимаю, ты надолго в этом городе. Зачем тебе плохая репутация?» «Я понимаю, еще в юности. Тогда это было модно, привлекало внимание сверстников и особенно сверстниц. Да и для юношеского максимализма вполне естественен крен или в одну, или в другую сторону. А сейчас-то зачем?» Мак ухмыльнулся, слушая речи своей умной девочки. Она все правильно поняла, просто не довела мысль до конца. «Все правильно, Ския, солнышко. Но в высшем обществе слишком много опасных людей, чтобы можно было вращаться среди них без защиты. А эту роль отлично играют различные маски. Чем опаснее они меня считают, тем мне спокойнее. Меньше лезут. А к нормальным людям, при необходимости, я найду подход». «Ты всегда умел быть обаятельным», — усмехнулась Маранна, стрельнув глазками в проходящего мимо мужчину. Тот шел с дамой, но это нисколько не помешало ему проводить взглядом покачивающийся черный хвост. Темная магичка вновь обернулась к другу и, довольно прищурившись, добавила: «Когда нужно». «И всегда знаешь, когда это нужно наступает, не так ли?» — подхватила Ския. «Меня всю жизнь поражало это умение». «Это воспитание. Круг общения, в котором я вращаюсь чуть ли не с пеленок. И, наверное, кровь». Джейка поклонился проходящей чуть в отдалении паре, столкнувшись глазами с их заинтересованными взглядами. Тем пришлось ответить на приветствие и скрыть свое любопытство. Судя по семейным хроникам и даже официальной истории, Тацу это всегда было свойственно. Семья Тацу была одной из 9 правящих. И вот уже много веков, в числе других, стояла у руля правления. Так что не было ничего удивительного, что в справочной и энциклопедической литературе о них содержалось немало информации. Тем более, что основным поприщем, где Тацу преуспевали, была политика и сопутствующие ей интриги. «А еще замечу я вам». Чародей хитро прищурился, глядя на небольшую стайку девушек, хихикающих у фонтана со скульптурным изображением влюбленной пары, сплетенной в весьма фривольном объятии. «Что люди очень редко могут долго выдерживать маски. Многое выходит наружу, если общаться с ними достаточно много и часто, и не только слушать их речи, но и аналитически оценивать их поступки и поведение». «А может, это твоя работа наложила на тебя такой отпечаток?» поинтересовалась белая волшебница. «Признаться, я тогда, 4 года назад, ушам своим не поверила, когда ты назвал должность, в которую вступаешь». «Джейка всегда любил загадки. Не так ли, дорогой?» — возразила своим бархатным голосом некромантка. «Это да. Но в самом начале пожелания моей тетушки...» Начальник магического сыска имел в виду великолепную Леону Тацу, нынешнюю главу семьи. Меня самого ошарашило. Однако, как видите, все сложилось самым наилучшим образом. О, посмотрите, мои милые, вон там стоит Антонио Ли. По секрету вам скажу, он очень понравился нашей Лиссе. Да, тут же засмеялись обе подруги, явно услышав некий любовный подтекст, и посмотрели на молодого человека оценивающими взглядами. Тот это заметил. Так что Тацу пришлось помахать ему поднятой ладонью, чтобы Тони не удивлялся слишком неделикатному вниманию. «А кто это рядом с ним?» — поинтересовалась Кия. «О, это замечательный человек!» Тут же начал не особо скрытую рекламу маг. «Капитан СГБР — самый главный!» — искушающе и проникновенно шепнул он. И продолжил уже обычным голосом. «Его зовут Логан Верл». «Похоже, он родом из Эллуев». Примечание. Эллуи – раса полудемонов и их потомков. Имеют свое государство. Способности у них весьма своеобразные и часто держатся в тайне, которой они любят окружать все и вся. Конец примечания. Показала жемчужные зубки Дэншоуми. Их компания уже была совсем близко, так что Логан и прочие вполне могли оценить ее улыбку. Она любила малознакомые расы, а Эллуев в Эсквике было мало. Джейка ухмыльнулся, услышав знакомую нотку интереса профессионала в голосе подруги. Да, в нем есть небольшая примесь эллуйской крови. «И в чем она проявляется?» — спросила Маранна, рассматривая совсем другого человека из стоящих рядом с Антонио. Зрелых лет брюнета с небольшой бородкой, в черном смокинге и с несколькими крупными перстнями на больших руках. Тацу не мог понять, что в нем привлекло кошечку. «В его внешности. Обратите внимание, что он выглядит очень молодо для своих лет, хотя не менее чем в 3 раза на старше». «Молодо-то молодо», — прервала его Ския. «Да только глянешь в его глаза, и как-то о юности уже не думаешь. Ты посмотри, я даже отсюда вижу, что каждый его год в его взгляде отражается». «Да, ты права. Но он и вполне правдоподобно умеет изображать юность». Белая магичка скептически глянула на приятеля, а Тацу продолжил. «А также эллуйская кровь проявляется в силе, ловкости, скорости и некоторых других подобных особенностях». «Но не магия?» «Нет». Они, наконец, подошли к небольшой компании, и Джейка поклонился. Ему ответили, и началась привычная процедура представления. Тацу назвал имена подруг. А Антонио, повернувшись к незнакомому господину и девушке рядом с ним, произнес: «А это Лерре Лея Кемле и Лерсе Верон Хакт». «Ага, некромант. Теперь понятно, что заинтересовало Маранну. А девушка-то, похоже, белый маг. Маг жизни. Только Ския так пялится на Логана. Держись, друг, если что, я тебя спасу. Что ей ни до кого другого и дела нет. Хотя в чем-то она права. Магия жизни — не такая уж большая редкость. Только что объединяет этих двоих? Черного и белого чародеев вместе не так уж часто встретишь. Не феномен, конечно, но все же. Может, они и не вместе пришли? Надо будет расспросить Антонио». «Представление обещает быть очень интересным», — заметил Джейка для начала беседы. «Алиера, Лакост». Слишком поспешно начала Лея Кемле. «Всегда хорош. В смысле оперы с его участием. Хороши». И покраснела, чем привела всех невероятное удивление. «Мне показалось. Или она действительно привыкла называть его по имени?» «Да-да, я слышала. Он хорош», — заметила Маранна ради продолжения разговора. Ей улыбнулся другой черный маг и ответил. «Ни разу его еще не видели?» «Увы, мы с подругой еще не имели счастья бывать на спектаклях с его участием. как ни в чем не бывало, заявила Делинкс. Джейка и Ския потребовалась вся их выдержка, чтобы не повернуться, дабы убедиться, все ли в порядке с их дорогой стервочкой. «Если бы не дорогой Джейка, еще долго бы не выбрались. А вы наверняка не раз его слышали». Тацу внимательно присмотрелся к мужчине. Тот на редкость двусмысленно ухмыльнулся и произнес. «Можно и так сказать». Маранна повела бровью и кошачьим ушком. Однако внимание на себя вновь отвлекла светловолосая волшебница жизни. Ее красота была нежной и, пожалуй, излишне хрупкой. Казалось, только тронь рассыплется. А если скажешь что-нибудь резкое, то вообще умрет от чувств. Начальник магического сыска таких не любил, но не мог не признать, что ее внешность пленяла, навязывая свои правила игры. И что же делает этот нежный цветок рядом с таким искушенным человеком, как Верон Хакт? Маг отлично почувствовал его сущность. Подобный тип людей был ему до боли знаком. Когда-то на юного демоненка по имени Джейка Тацу такие толпами слетались. Слишком много опасного блеска было в его искристых глазах. Слишком много желаний и вызова на смазливом личике. Но те времена давно прошли. Канули в последнюю реку. Теперь в нем было слишком много серьезности и силы, чтобы он еще мог казаться для них желанной добычей. А сами они его не интересовали. Да, давно. А вот привычка отвечать тем же опасным, дерзким и призывным взглядом осталась. Вот и в этот раз не удержался. Хотя мужчина Тацу не нравился. Нет, внешне импозантный и холеный. Интригующий и явно опытный. И даже профессия, темный маг, лишь добавляет шарма. Но вот не понравился. Возможно, дело было в том, что рядом с ним стояла эта девушка и казалась мышкой, пойманной бывалым котом. А Джейка очень не любил, когда кто-то пользовался наивностью в своих целях. Он считал, что победа является таковой, лишь если противник был достойный. «Интересно, а когда мне встретится достойный противник?» — подумал маг и даже испугался. Он знал это ощущение. Это было предчувствие. Причем ни на что хорошее оно не срабатывало. А светловолосая магичка тем временем произнесла. «Я уверена, вы будете в восторге от пения Альеры, Лакоста. Оно прекрасно. Никто так не вкладывает всего себя в музыку и пение. Это...» Словно спохватилась вдруг Лея. «Сразу видно». «Не сомневаюсь», — улыбнулся Джейка, подбадривая. «Логан, а ты уже слышал нашу знаменитость?» Уорл, немного озадаченный пристальным вниманием Ския, радостно отвлекся от невеселых дум, которые появлялись у любого человека от ее взгляда, профессионального белого лекаря, будто она уже препарировала его на операционном столе. «Давно когда-то. Вот решил обновить впечатление». Дэншоми обаятельно улыбнулась капитану Бобров. Джейком мысленно представил себе акулу, улыбающуюся обеду, и почти услышал. «Делверл, вы не против? Если я посмотрю, что у вас внутри?» И уже открыла рот, чтобы спросить. Может, и это самое. Но ее, совершенно нетипично для себя, опередил вопросом Антонио. «Как поживает Эттейн?» При этом вид у него был самый что ни на есть спокойный. Так что Тацу тут же заподозрил друга в одном весьма интригующем факте. «Девушки, как там наша Лисси?» «Опять зеркало сломала». Повела покатыми плечами Маранна. «А, так вот, как печально!» Быстро поправился Антонио, разом просветлев лицом. Джейком мысленно рассмеялся и потер руки. А Дэншоуми и Делинкс с удесятеренным интересом посмотрели на молодого члена городского совета. «Прошу нас извинить», — вдруг произнес Хакт, высмотрев кого-то в толпе. «Нам нужно еще кое с кем поздороваться». Лея, проследив его взгляд, попрощалась с той же поспешностью. Странная парочка быстро откочевала, оставив компанию в некотором недоумении. «Убежали», — хмыкнула Маранна. «Только меня эта сладкая парочка удивила». Все хмыкнули с разной степенью ехидства. А Джейка внимательно проследил, к кому они подошли. оказалось, что к высокой черноволосой женщине с каким-то странным, будто оборотня лицом. В нем определенно было что-то звериное. Но Тацу, неплохо разбиравшийся в перевертышах, так и не смог понять, принадлежит ли к ним незнакомка или нет. А если да, то к какому клану? Точно не к кошачьим. И не к волкам, не к ящерицам-змеям, не к птичьим. Дальше вся компания скрылась с глаз, и гадать уже было затруднительно. Все-таки оборотень или нет? Полукровка? Но опять же, от кого? «Признавайтесь, Логан, Антонио, кто с ними знаком?» Прервал Мак собственные размышления. Однако надолго не получилось. Мысли тут же поскакали дальше. А интересная была. Я таких больше люблю, чем подобных Лея Кемли. Кстати, мускулатура очень развита. Кто же она такая? Эрк, ну что сегодня за день такой? Столько девушек, одна краше другой. Я же так долго не выдержу. Мужчины замотали головами. Нас познакомил один мой приятель и тут же убежал, ответил Ли. Что их может связывать? Неужели девушка по наивности попала в его лапы? Я не заметил там чувств, возразил Верл. Они состоят в каком-то одном клубе, вдруг произнесла Ския. Что? Через миг молчания выпалили все. А по какой иной причине им носить одинаковые эмблемы? Пожала плечами волшебница жизни. Какие эмблемы? Обескураженно спросил Тони. Я ничего не заметил. У нее заколка в волосах, а у него запонки с одним и тем же изображением. И что там было? Поинтересовался Джейка, к своему стыду, не углядевший ни того, ни другого. Я не очень поняла. Стилизованная штучка. Что-то вроде шутовского колпака и шахматной фигуры. Ты знаешь такой клуб, Джейка? Тацу попытался вспомнить что-либо подходящее под описание. В Войе было полно самых разных клубов. Спортивных, литературных, танцевальных, знакомств, по другим интересам. Но на эмблеме какого из них изображено что-то подобное? На шахматном? Начальник магического сыска напряг память. Даже лоб наморщил. Нет, колпака там точно не было. Кажется, черно-белая доска и конь. Или ладья. А ты не запомнила, какая именно фигура? Или слон, или королева, или пешка. Нет, Джейка, точно не скажу. Ничего страшного. Не думаю, что это важно. Разумеется, в мыслях мага было совсем другое. На то он и Тацу, чтобы узнать подробно обо всем, на что обратил внимание. Хотя мне стало интересно. Завтра спрошу у своих ребят. На том дискуссия была закончена. И пошел обычный праздный разговор людей, пришедших отдыхать. Компании постепенно менялись, небольшие группки курсировали туда-сюда, и вечер шел своим чередом. Небо совсем потемнело, приобретая тот оттенок ночной бархатной синевы, что характерен только для середины осени. В воздухе появился едва ощутимый аромат предчувствия. Взгляды все чаще стали обращаться к сияющему огнями зданию. И скоро, вполне ожидаемо, в дверях показался распорядитель мероприятия, приглашая гостей войти. Кого-то он и несколько его помощниц приветствовали по имени. Кто-то должен был показать билеты. Ложи обычно оставались за кем-то определенным. Перед спектаклем к нему отправляли посланника, чтобы получить ответ, будет ли он присутствовать. Разумеется, такой сервис не был бесплатным. Но театр всегда существовал во многом за счет меценатства, поэтому подобные жесты были вполне понятны. А вот билеты в партер и амфитеатр только продавались. Никаких особых привилегий. «Я почему-то так волнуюсь», — произнесла Ския, когда они поднимались по ступеням к своим местам. Девушка приподнимала рукой в перчатке платье и с интересом оглядывалась по сторонам. Джейка придержал ее за локоток. Маранна шла сзади с Логаном, гневно сверкая глазами и оскалом, не особо удачно выдаваемым за улыбку. Верла явно забавляла ситуация. Он давно уже понял, что к чему. «Из чего это ты волнуешься, дорогая?» Конечно же, не могла промолчать некромантка. «В первый раз в театре, что ли? Или ты сегодня в образе чувствительной барышни?» Дэн Шоуми фыркнула в ответ на это замечание. «Я просто предвкушаю чудесное зрелище. Такое всегда будоражит». Магичка послала чарующий взгляд Верлу. «А тебе, Маранна, уже, наверное, наскучили театры и оперы?» Но та тоже была не лыком шита. «Ну что ты, дорогая, совсем нет. Напротив, очень и очень желаю услышать этот чувственный голос, о котором столько говорят». Сейчас и сама некромантка вещала так, словно обучалась у лучших куртизанок. Ее слова и интонации вызывали какие угодно мысли, но отнюдь не об опере. «Я слышала, он будет в людях то, что скрыто в самой глубине, за что и не любим столь многими. Ведь редко кто умеет заглядывать внутрь себя и признавать тени, что там танцуют». «Я тоже такое слышала. Тьму сейчас вообще видеть модно». Взгляд через плечо на подругу. Досталась зеленоглазой усмешке и откровенно потешающемуся Логану. «Наверное, от того, что плохое в себе легче культивировать. Да и защитная оболочка отличная. Жаль, что многие ею прикрывают трусость и пустоту». Они как раз проходили мимо зеркала. И Джейко увидел, что капитан Бобров разве что не зааплодировал. Причем он, похоже, и сам не мог определиться, кому из девушек в большей степени. «Уверен, что Алиера Лакост удивит нас всех», — решил прервать эту познавательную беседу Тацу. «А то неизвестно, до чего дойдет. Или девушки перегрызутся, или Логан от смеха лопнет, или с ним самим что-то недоброе случится». «Вот и наша ложа. Дамы, прошу,